Распутин заложил еще один вираж, потом еще один, Велимудр по-настоящему разошился, сильно снизившись и начав бросать свои склянки прямо-таки подряд. «Ах ты ж, стерва!» – сдавленно ругнулся Распутин. «Меня мотало так, что пришлось присесть, чтобы понизить центр тяжести и обнять старца, как родного. Радовало, что неудобство эта чудная бомбардировка принесла не только нам». Мегамопс резко сбросил скорость и заметался. Но вдруг, притормозив перед очередным алхимическим взрывом, не стал оббегать его, а прыгнул сверху. Прямо на взрыв. Оттолкнулся лапами от белых клубов, взмахнул крыльями и атаковал Велимудра. Тот летел всего метрах в 20 над рекой, совсем осторожность потерял. Велимудр чудом разминулся с клацнувшей рядом с ним пасти. Выскользнул, как комар из-под хлопающих ладоней. Мне кажется, в этом было больше заслуг гусей, чем самого бородатого волшебника. Именно они среагировали, рванувшись в сторону. Сначала просто прочь от чудовища, а потом в разные стороны. Велимудр сначала с утробным оханьем сел на шпагат в воздухе, а потом перевернулся вверх ногами. Надо отдать ему должное, оружие он сохранил, прижав к себе свою сумку и не выронив ни одной склянки, даже посох из рук не выпустил. Только закричал «Га-га-га» немного испуганно, и на полтона выше. Его шелковый халат задрался, обнажив неприкрытую суть, и, что не так ужасно, но тоже неприятно, он перевернул и гусей. Те не смогли долго лететь вверх ногами и пошли на снижение. Я не стал следить за Велимудром дальше, было понятно, что мы лишилась поддержки с воздуха. Скорее всего, на время, я верил в старика. Мегамопсу, впрочем, эта атака тоже далась нелегко. Видимо, давало знать о себе поврежденное булавой гридня крыло. Он не смог выправить полет, тяжело завалился на бок и отчаянно замахал одним крылом, пытаясь смягчить свое падение. Я прикинул, где он упадет, и швырнул туда гранату. Этот чудесный зверь, чтобы у него глаза повыпадали, увидел мою гранату и умудрился пролететь сильно дальше того места, куда я кинул гранату, зато и моя граната упала на лед и покатилась, не взрываясь, сильно дольше, чем я планировал. Так, две незапланированные ошибки привели к запланированному результату. Сначала на лед грохнулся Мегамопс. Грохнулся тяжело, на бок, подмяв крыло. Тут же вскочил, но прямо в этот момент к нему подкатилась моя граната и взорвалась. Он окутался пороховым дымом, попятился, затряс пораненной лапой, взвыл. «Подвези меня ближе, я его ща прикладом пис», — заорал я Григорию. Но в этот момент раздался громкий треск ломающегося льда, и наш противник провалился вниз, под лед, и камнем пошел на дно, как наковальня. Я осмотрелся, мы в процессе погони выскочили на быстрину реки, лед был тут потоньше. Распутин заложил вираж, уходя от ветвящихся в нашу сторону трещин. «Смотри, чтоб не выскочил где», — крикнул он мне. «Действительно, чудное создание вполне могло и под водой дышать. Кто их, волшебных, знает?» Мы еще некоторое время покружили вокруг полыньи, в компании с Велимудром. После экстренной посадки тот потерял один двигатель колпак и разбил нос, но все еще выглядел боевито, балансируя на одной ноге. Оставшийся гусь выглядел несчастным. К месту событий стали подходить вооруженные отряды, блестящие панцирями и с оружием в руках. На взгорке установили фальконет. От пристани пришли три гридня, в том числе и тот, кто провалился под лед в самом начале. Они держались берега. Мегамопсик так и не показался. Мне даже немного жалко его стало. Распутин развернул своего коника и догнал сани с Миленой. С пассажирами саней все было хорошо. Несмотря на всю насыщенность событиями, с момента нападения странного существа на Великий Устюг и утопления его на льду, вряд ли прошло больше 20 минут. И это еще с учетом того, что пока мы готовились к вылету, оно успело залезть в маленький прибрежный храм и сожрать всю храмовую казну. 600 рублей серебра, если верить жрецу. Но, кажется, ему никто не верил. Впрочем, как только активная фаза боя закончилась, деканы вспомнили, что шкалерам тут не место. К тому же, из лицея прибыл отряд в белых мундирах, возглавляемый Софией. Нам всем, включая Анагура и Ширин, было выделено несколько сопровождающих, которые вежливо, но решительно, отвели нас в лицей. Там мы впервые познакомились с больничным крылом. Галерея с высокими белыми стенами, сплошь из витиеватых, узорчатых колонн, поддерживала потолок с подобием звездного неба, только вместо звезд были яркие магические лампы. Нас несколько часов держали на кроватях с чистым белым бельем и, внезапно, белыми овчинными одеялами. Нас, это меня, Илью и Милену с Лизой, Анагура и Ширин отвели к слугам. Нам тут же принесли еды, много, и даже красным вином. Ужасно кислая дрянь, к счастью, полюбившийся мне квас тоже был. Мы вчетвером, конечно же, начали шумно обмениваться мнением, но почти не успели поговорить, как пришла строгая женщина, которая могла бы в моем мире сойти за обычного школьного завуча. Если бы не черное платье, напоминающее викторианское, все черное, строгое, но с оборками и до нелепости объемной юбкой. Она говорила с сильным акцентом, представилась, как миссис Флок налепила нам на лица, руки, шеи и даже уши, что-то вроде белой глины. Как я понимаю, местный магический аналог восстанавливающего геля. А мы и в самом деле обморозились в процессе. Все же ездить зимой на ветру, без шапки, опасное занятие. Конечно, когда рядом бегает существо с пастью как диван, немного не до того. Но сразу после, сразу чувствуется. Так что намазали нас этой глиной очень вовремя. Говорить в этой штуке было почти невозможно. Но эта штуковина, к моему удивлению, сравнительно быстро впиталась. После чего нам натерли грудь и ноги резко пахнущей мазью, дали выпить стакан горького травяного настоя и отправили по домам, в смысле, по нашим комнатам, причем, с сопровождением в виде вооруженных стражников. Побаивались, что на нас еще что-то нападет. Остаток дня мы с Ильей провели за бурным обсуждением произошедшего. Впрочем, мы так волновались, что отмывшись от пороховой гари и наевшись, почти сразу уснули, едва добравшись до комнаты. Глава 26. Значит, жрецы утверждают, что к ним проникло чудовище, сожрало все наши деньги, а потом убежало на реку, проломило лед и утопилось. Горожанин Великого Устюга с необоснованным подозрением. Утро этого дня еще вчера обещало быть насыщенным. Сегодня в лицей должны были начать возвращаться ученики старших курсов и прибывать новенькие. А завтра, наконец-то, должны были начаться уроки. Меня это беспокоило, у меня не было тетрадей, ручек, то есть перьев, или тут стилусы. В любом случае, похоже, это никого не беспокоило. Я периодически видел учеников старших курсов, но пока не заметил в их руках учебников или тетрадей. Хотя, в нашей с Ильей комнате стоял секретер, помесь комода и письменного стола, с откидной крышкой, на которой можно было писать, и многочисленными ящичками для хранения бумаг и пищевых принадлежностей. Но спросить по поводу необходимых учебных принадлежностей у меня все руки не доходили. Отвлекло то одно, то другое. Мы с Ильей, слегка покряхтывая, вчерашние упражнения на льду отдавались ломотой в мышцах, мы привели себя в порядок и отправились в пиршественный зал. Мы успели сесть за облюбованный нами стол и дождаться еды, прежде чем появилась Лиза с Миленой. Кроме нас, в пиршественной зале уже сидели несколько студентов старшего курса, на которых мы искоса поглядывали. Они на нас, тоже. Но попыток заговорить никто не делал, поэтому можно было сосредоточиться на омлете с грибами и кусочками салями. По крайней мере, я именно так опознал главное блюдо. Были еще пышные горячие булочки, сливочное масло, мясной бульон с травами и специями, соленые зеленые помидоры, пирожки с печенью и сбитень. Сбитень делают из меда, добавляют травы и пряности, пьют как чай, с пряниками и пирожками. Мы набросились на еду, знакомый жуткий голод после регенерации навалился с утра. Полный рот и повышенное внимание от старших курсов не стало препятствием для живого обмена мнениями. И тут на домной Велимудр проносится, говорил Илья. Он себе крылья на ногах наколдовал и взлетел. Я и не знала, что так можно. Искренне поражалась Милена, не забывая надкусывать пирожок. Не крылья. Он на уток встал. Не соглашалась Лиза. Ты куда смотрела? На зверя чудного. Ты видела, что он будто из металла сделан? Ответила Милена. Хм, а ведь точно. Металлические отблески я заметил, но мало ли, вполне сравнимо с оперением попугая. А ты то что молчишь? Илья протянул руку через стол и толкнул меня в плечо. Я чуть сбитень не расплескал. Как ты его гранатой подорвал? А, ловко. Ловко я на Грише ехал, а с гранатой повезло просто. Осторожно ответил я. Не называй господина Григория так. Шикнула на меня Милена. Это точно. Слушай сестренку. К старшим уважение надо иметь. Согласился с ней Илья. Я вздохнул. Ну вот, парочка, спелась. Эх, Илюша, слышал бы ты, как она с дедулей наедине общается. Мы, кстати, сейчас даже сидели как парочки. Лиза со мной, Милена с Ильей напротив. Как будто само получилось. Честно говоря, я планы на романтику отодвинул на далекое будущее. Хотя, считается ли расставание с сестрами романтикой, точно нет. Это была полная боли и слез драматическая сцена. «Странно это все», — вдруг сказала Лиза и хитро прищурилась на Милену. «А почему он вдруг за нами погнался?» «Да не за вами», — смущенно ответил Илья и, наклонившись над столом, шепотом добавил. «Я говорить не хотел, но так оно вышло, что я ж Ведослава Муромского сын. Просто он признать меня хотят только года через три, но прознал кто-то, на село наши тати напали. Потому батька подумал да и решил меня в лице исплавить от греха. Опять же, фамильяра и родовую силу тут уже получу. Ведослав из рода Берсовичей, сейчас княжит в Пронске. Его старший брат, Всеслав, глава рода, в Турове сидит», — выдал я, видя недоуменные выражения лиц девочек. «Великий князь», — охнула Милена, — «на великое княжение Всеслав Туровский сына пророчит. Конечно, как там оно повернется, кто знает, но у Ведослава, и без тебя, Илья, уже 5 сыновей признанных. Правда, от законных жен только девочки рождаются, не знаю сколько, а вот это я зря сказал». Погрустнела Илья сразу, желваки заиграли, обидно получилось. Милена выглядела разочарованной. «На великое княжение в Турове ты, я быстро прикинул в уме, 20-й примерно, а на вот в Пронск сесть можешь, по обычаю ты 6-й, но с сыновьями вне брака по-разному бывают. За тобой кто стоит, расклад какой, не знаю», — буркнул Илья. «Ну, хоть ответил, оттаял слегка. Так за тобой кто-то из местных, пронских охотится», — протянула Лиза. «Ты меня прости, Илюш, но жирно им будет такое чудище призвать. Да и мимо тебя оно пробежало, за мной оно гналось. Это вятское волхование, только вятичи могут всяких чудищ призывать, а потом еще управлять ими. Не пойму, правда, кто так удружил, а зачем вятским-то тебя убивать?» — распахнула глаза Милена. «Так я ж вятская княжна», — она насмешливо глянула на меня. «Вятичи со времен Древней Руси оставались независимым княжеством. На карте оно было маленьким лесным массивом, зажатым между Муромским, Пронским, Рязанским и Владимирским княжествами. Князей у них 2, правящих попеременно. Уже лет 200, видать, старцы, такие же, как Распутин. И, пожалуй, это было все, что о Вятском княжестве было известно. Достоверно известно. Все остальное – россказни и сказки. Все вятичи – колдуны, естественно. В вятских лесах чудовища на каждом шагу. Вятские леса волшебные, объехать за 2 недели можно, а внутрь сунешься, 2 года только чтобы до середины доехать. И все в таком духе. Ах, да, еще вятские дружины, известные своим воинским умением наемники. Так я же самовольно сбежала, вот и послали вернуть. Видно же было, что чудище это старалось не убить никого. Вернуть домой оно меня хотело, — продолжила Лиза, вполне насладившись потрясением на наших лицах. «Да, я тоже удивился». «Брешешь», — выдохнула Милена. «Брешу», — расхохоталась Лиза, — «а вы ей поверили». Но потом резко оборвала смех и хлопнула ладошкой по столу. «Или нет, не убивала ведь, и гналась за нашими санями, все так?» Милена, оправившись от первого удивления, разозлилась и стукнула кулачком по столу в ответ. «Хорошо стукнула, аж посудка задрожала. За мной оно шло», — выпалила Милена. «Это знать хотела, я воспользовался случаем и вылил себе в кружку остатки сбитня из кувшина. Понравился он мне». Илья с Лизой смотрели на Милену выжидательно. Она тяжело вздохнула, миленько закатила глазки, скорчив забавную рожицу, и раскололась. «Я не знаю, кто за мной охотится. Сначала, только от бабушки вышла, так сразу кровавик напал. Хорошо, храбр рядом подвернулся, задержал его, а потом деду, господин Григорий, убил». «Ты с кровавиком бился?» Лиза повернулась ко мне и удивленно распахнула глаза, точно как Милена, и невзначай обняла меня за руку. «И надолго задержал?» — недоверчиво пробурчал Илья, глядя на меня с подозрением, прям как Лиза. «Почти убил», — сказала Милена. «Просто поскользнулся в конце». Илья охнул. Я стряхнул Лизу с руки и наткнулся на взгляд Ильи. Тот смотрел на меня с совершенно восторженным выражением на лице. «Не люблю такого». Я попытался смягчить эффект. «Да повезло просто. Там же храм любви, охраны полно. Вот и...» Я прервался на середине предложения, потому что Милена ловко пнула меня под столом. Попала носком сапога в коленку. Больно. И сама сидит, мордочку на ручки положила и на Илью смотрит. Тот ничего не заметил. А вот Лиза была куда внимательнее. «А что вы там, в храме любви делали?» — промурлыкала Лиза. Тягостная пауза повисла над столом и стало тяжело оседать на еду, портя мне аппетит. Я выжидательно посмотрел на Милену. Ну откуда мне знать, что тут говорить надо? Бабушка Марфа, она мне прапрапрабабушка, родная, тихо сказала Милена, опустив взгляд, и густо покраснела. Кажется, впервые на моей памяти, по-настоящему. Как, так ведь, захлебнулся слюнями Илья, а потом резко посерьезнел. Отсел в сторону и сел как натурал, вдруг понявший, что он уже час, как бухает в гей-клубе. Спина прямая, рожа испуганная, руки сложены на яйцах, и смотрит на соседей искоса. Милена встала, взяла тарелку, обошла стол, встала рядом со мной. «Подвинься». Мы с Лизой синхронно подвинулись. Милена села рядом со мной и стала молча есть. «Объяснить?» Снова мурлыкнула Лиза, воспользовавшись случаем и снова обняв меня за бицепс. Я подумал, освободить ли руку и найти объяснение самостоятельно, но понял, что ни Илья, ни Милена ничего не скажут, по крайней мере в ближайшее время. «Ладно, иду на сделку». «Говори», — сказал я, не делая попыток освободиться. «Мужчины боятся женщин, которые сами себе выбирают, с кем можно, а с кем нельзя», — промурлыкала Лиза и ехидно посмотрела на Илью. «Они боятся, что их начнут сравнивать». Я закатил было глаза, но вовремя спохватился. В принципе, ехидный выпад Лизы в сторону Ильи, как ни странно, прояснил ситуацию. Мстислав слабо разбирался в правилах приличия, опыта общения вне семьи у него почти не было. Поэтому некоторые подводные течения мне были непонятны, а Милена, очевидно по реакции Ильи, было совершенно неприлично просто по определению. «Поэтому я и хотел с тобой поговорить, Милена», — сказал я. «Илья мой друг, и мне казалось, что ты с ним не откровенна». Илья дернулся, посмотрел на меня, на Милену. «Да о чем он там думает? Мне кажется, что ты с ним только потому, что в лицее принято находить себе пару на подготовительном курсе, и ты просто хотела избавиться от назойливых ухажеров с помощью него». Лиза внезапно выпустила мою руку и отодвинулась от меня. «Слушай, а не тебе судить. Представь, что завтра сюда придет толпа озабоченных мужеложцев, каждый второй будет тебе говорить, какая у тебя красивая задница, а каждый третий будет лезть со слюнявыми поцелуями. А размером они все, вон, как твой друг Илья. А драться тебя с детства никто не учил. И, как тебе жизнь такая?» «Согласен», — кивнул я, — «но можно же это обсудить. Я об этом и говорю. Надо было Милене просто спокойно поговорить с Ильей, чтобы он вот как сейчас, коленками орешки не колол. Да я», — вскинулся Илья, — «посиди, послушай минуту», — махнул я на него рукой. «Если бы к вам кто-то приставал, то мы бы вас и так отбили, а друзей потерять на ровном месте — глупо. Давайте в следующий раз такие вещи проговаривать». Я заглянул в глаза каждому. «Да, я знал этих людей не так давно, но я видел их в деле, и мне понравилось, что я увидел. В первую очередь, Илья, и нет способа потерять друга надежнее, чем как с помощью женщины, а деньги в этом списке только на втором месте». Я снова заговорил. «Мы с вами поделились кое-какими тайнами, и мы не будем спрашивать друг друга о том, о чем другой не хочет говорить. Давайте договоримся так. У нас тут, в лицее, нет друзей. Это понятно? Так давайте же станем друзьями уже друг другу. Скажите, согласны? Вы не трусы, не дураки. Для меня было бы приятно иметь таких друзей. Кто-то из вас считает иначе. Ну, вы туповатые, конечно», — неожиданно протянула Лиза, — «но забавные. Ладно, буду я с вами дружить. Ну, вы скромноватые, конечно», — в тон ей сказала Милена, заставив Илью порозоветь, — «но боевитые. Ладно, хочу я с вами дружить». Вот это ее «дружить» как-то двусмысленно прозвучало. Или показалось? «Ладно, сейчас не до того. Вы странные все», — выдохнул Илья. «Но если врать не будете, то я с удовольствием с вами буду дружить. Вы», — я на секунду замялся, подбирая слово, — «те, что мне приходили на ум, были из моего мира. Блин, тут нельзя сказать клевые. Что за язык такой? Вы все изумительные. Поэтому я буду гордиться, если вы станете моими друзьями». Теперь надо было срочно закрепить. Я уже понимал, что в этом мире мне не светит домик у моря и вообще спокойная жизнь. Тут придется серьезно побороться и за жизнь, и за спокойствие. И жизнь эта, особенно в моем случае, будет тесно связана с властью. А к власти рвутся стаи. И пришло время начинать собирать вокруг себя стаю. На ум ничего не приходило, но и терять момент было нельзя. Я встал из-за стола, вытянул вперед руку с зажатым кулаком. «Прижми кулак к моему», — велел я Илье. Он на несколько секунд замешкался, но потом встал и повторил мой жест, уперев свой кулачище в мой кулак. «И вы», — велел я девчонкам. Они тоже встали и прижали свои кулачки к нашим. Я говорю, один за всех, сказал я, и мы все вместе отвечаем, и все за одного. Я дождался, пока все кивнули, тряхнул рукой и крикнул: один за всех, и с остальными, нестройным хором, и все за одного. Девки тут же начали хохотать. Ничего женщины в дружбе не понимают. Хорошо то, что Илья тоже заулыбался, значит, отпустил ситуацию. Мне, может, и смешно на его душевные муки смотреть, а ему то не до веселья. Он, может, уже своим будущим первым четырем детям от Милены имена придумал, а тут такой облом. Мне сейчас был нужен именно Илья, храбрый, честный, надежный. А девки внезапно вдруг поставили нас друг против друга. Впрочем, они часто так делают, нарочно или нет, но часто. Мне важно оставить его в нашей команде, ведь Милена в любом случае уже со мной связана. А девушки? Это сложный вопрос. Разумеется, стать преданным другом женщина способна, но перед этим постоянно случается всякое. В любом случае, сейчас я сгладил первый шок. А что будет дальше? Вот дальше и будем думать. Буду решать проблемы по мере поступления. Мы уселись обратно, и девушки тут же снова все испортили. Раз Илья не хочет моего парня играть, начала Милена и бросила внимательный взгляд на Илью. Тот испуганно замотал головой. Тогда мне надо будет нового присмотреть. Этот занят. Тут же насторожилась Лиза. Я даже не сразу понял, что она на меня намекает. Ну, моей репутации ничего уже не повредит. Притворно вздохнула Милена. «Зато у тебя, Илья, есть теперь сразу два шпиона во вражеском лагере». Я попытался перевести разговор на другую тему. «В каком вражеском лагере?» Не понял он. «Ну теперь, если тебе понравится девушка, то Милена с Лизой смогут про нее все разузнать», рассудительно сказал я и начал пить, таким нехитрым маневром скрывшись за кружкой с квасом. «Выясним все», купилась на наживку Милена. «Нравишься или нет, может, другого любит. Кто родители? Что с деньгами, кому семья должна, почему в лице исплавили», рассудительно поддержала Лиза, и вдруг толкнула меня локотком в бок. «Подождите, мы все о себе рассказали, а храбр-то молчит». «Так мне рассказывать нечего», пожал я плечами. «У меня просто мачеха красивая, то есть злая, я хотел сказать, и три старшие сестры, все время стонут, кричат, дерутся, я хотел сказать, я понял, что стремительно краснею». В этот раз расхохотался Илья. Милена с Лизой смотрели на меня со странным выражением. «Похоже, тут не только тебе репутацию не спасти», наконец сказала Лиза. Илья всхлипнула и скатился с лавки под стол. «Тогда вопрос с парнем решен», обрадованно хлопнула в ладошки Милена. Девушки, не сговариваясь, обхватили меня ручками и склонили головки на оба моих плеча. Илья вылез из-под стола, перестал смеяться и насупился. «Первый раз в этой жизни у меня такой чудесный момент», совершенно искренне сказал я ему, и стряхнул девушек с плеч. «Все, хватит, дождитесь, когда публика появится, завтра уже, тогда же и в город можно будет выйти», сказал Илья. «Мне надо будет слуг моих найти, я то верхом сюда приехал, только с двумя десятниками, торопился, а остальные должны были на днях приехать, у меня обоз маленький, там человек 10, да трое саней, я волнуюсь, на дорогах разбойнички шалят, наш с храбром не раньше, чем через месяц придет», вздохнула Милена. «С собой только один охранник да девка в услужении, ну, с которыми мы ехали, помните, и вот где их теперь искать, тут они», ответила Лиза, и хитро улыбнулась. «Девка то твоя, Ширин, хоть и черная, а лиса, мне утром повариха рассказала, умудрилась с канцлером пересечься, ну, люди издалека слушали и толком пересказать не могут, но сказала ему красиво, что-то вроде того, что канцлера судить будут не потому, что произошло, а потому, как он на это отреагирует. И если он проявит заботу к тем, на кого напали, например, разрешит пострадавшим шкалерам слуг в лицее укрыть». «Пострадавшим?» – вскинулся Илья. «Подожди», – остановил я его. «Ладно, не пострадавшим, там по-другому как-то сказано было. Не перебивайте, я и так пытаюсь главное из ее болтовни выжить», – оскалила зубки в злой гримаске Лиза. Откинула свои огненно-рыжие волосы со лба и подняла глазки кверху, вспоминая. «В общем, по его поступкам будут судить, как он к ученикам относится, с заботой или без». «А он?» – заинтересованно спросила Милена. А он ей ничего не ответил, но велел людскую выделить. «Так что тут они, люди ваши, в лицее, но вас все равно к ним до завтра не пустят». «Ну уж такой обычай, шкалерам слуг не положено», – ответила Лиза. Я задумчиво заживал пирожок, не глядя на Лизу. «Возможно, я недооценил эту рыженькую, миленькую, лисичку. У нее уже агентурная сеть намечается. Устал я уже сам одеваться, вздохнул Илья. Я удивленно взглянул на него, но вспомнил, что и Мстислав, до самого недавнего времени, имел целый штат слуг, которые в числе прочего следили и за его одеждой. А я налегке сюда пришла, без слуг. Так что мне и на следующий год не светит, тяжело вздохнула Лиза. Я своими поделюсь, тут же отозвалась Милена и, перегнувшись через меня, погладила ее по щеке. Не грусти. Так, все. Я, конечно, все понимаю, но гормоны то играют, а они как нарочно прижимаются. Я осторожно отстранил от себя девушек и решительно встал. Что делать сегодня будем? К господину Григорию надо сходить. Страсть, как интересно, что это за зверек такой был. Он наверняка уже знает, сказала Лиза. Глава 27. Глава, в которой перед главным героем закрывают одну дверь, но он пробует постучать в другую. Лизу заставляют стоять на столе, Милена давит в себе обиду и делает одолжение, окончается все неприличными стонами. «Ничего не знаю, я вас не приглашал, идите в корпус», — гаркнул старец Григорий с порога. Против моего ожидания дверь в его хоромы была заперта, и застать его в яркий момент полного распутства нам не удалось. Да, была у меня на этот счет небольшая надежда. Пришлось стучать, как приличные люди. На стук Гриша явился быстро, причем, что меня даже удивило, выглядел весьма официально. И это касалось как одежды, так и выражения лица. Но господин старец Григорий, замурлыкала Милена, выходя вперед. Григорий тяжело вздохнул, склонился чуть ближе и негромко сказал. Канцлер рвет и мечет. Ну, в его случае, ходит и хмурится, но я тебе так скажу, внученька, не стоит дальше его терпение испытывать. Потому все строго. К лекторам и профессорам приходить без приглашения нельзя, не принято. А уж брать школяров с собой на опасные мероприятия и подавно. Поэтому, до конца полугода, ко мне больше ни ногой. Да мы просто хотели узнать, что за чудный зверь нам повстречался, сказала Лиза. Да какое вам дело, сидите в корпусе и радуйтесь, что живы остались. Рявкнул Григорий и каблуком по крыльцу топнул. Ну, что встали, идите прочь. Мы понуро побрели обратно. Стоять, а вы через охрану прошли? Вдруг вскинулся Григорий. Мы притихли. Да нет, охрана же не пускает, тропкой обошли, честно признался Илья. Григорий подергал себя за бороду, задумчиво нас осматривая. Вот что, вы к Велимудру зайдите, уж он вам не откажет, и на вопросы ответит. Да, точно вам говорю, к Велимудру идите. И скрылся за дверью. Мы вышли на единственную улочку преподавательской деревеньки. Я бросил быстрый взгляд на домик Софи. У меня есть приглашение. Я улыбнулся, думая о том, как бы получше это использовать на благо своего будущего, разумеется. Зачем он нас к Велимудру послал? Спросил Илья. Я с некоторым удивлением покосился на него. А ведь хороший вопрос. Григорий нас, в принципе, сначала просто послал, а потом послал к Велимудру. Зачем? Замазать его хочет. Если узнает канцлер, что к господину Григорию школяры каждый день ходит, то виноват будет господин Григорий. А если мы к Велимудру зайдем, то виноваты уже, как минимум, двое, рассудительно ответила Лиза. А что он так Велимудра не любит? Снова проявил неожиданную проницательность Илья. Боится, видно, что тот его место на факультете займет, хихикнула Милена. А такое может быть? Ну, в смысле, разве тут должности не по достижениям в волшебно-просветительской деятельности дают? Не понял я. Все засмеялись. Добрый ты, храбр и честный. Тяжело тебе в жизни будет, печально похлопал меня по плечу Илья. Дедушка Григорий уж точно не за достижения деканом стал, а заслуги у него из тех, которые бы моей бабушке понравились, веселилась Милена. Интриги, сказала Лиза. Сказала так, словно слово было вкусным. Это же неэффективно, хмуро буркнул я. Чего? Переспросила Илья. Ну, блин, тут нет такого слова. Это как зимой в снег зерно бросать. Неправильно и дела не будет. Вообще мне надо сесть, налить немного хорошего алкоголя и пару часов обо всем подумать. Слишком много всего наваливается. Вот, например, язык местный. Он очень близок к нашему. Но современный русский язык сформирован во многом Пушкиным. Тут о таком не знают. Я сверялся с мстиславской памятью. А княжич, как ни крути, хорошо образован. Ладно, сейчас забивать этим голову не будем. Не до того. Может и так, согласился Илья. Но как по-другому-то? Везде так. Коли местничества нет, то подлые люди только так наверх и лезут. Местничество. Боярский аналог табеля о рангах. Очень сложный, то есть далеко не прозрачный и не очевидный. Считается, что чем больше у твоего рода заслуг перед царем, то тем выше ты стоишь по умолчанию. На практике, заслуги предков таинственным образом совпадают с толщиной кошелька и размером личного войска. Навстречу нам шла девка, закутанная в яркий, цветастый платок, в желтом коротком полушубке, розовая как поросенок от мороза, и веселая. Веселая, может, от того, что несла туесок со всякой снедью. Мы окликнули ее и спросили, где дом Велимудра. Она, густо краснея, указала на тот, который бросился мне в глаза еще в первый раз, с деревянной обсерваторией, и тут же убежала прочь. Мне показалось ее лицо смутно знакомым. «Это что?» – спросил себя, но почему-то вслух, которая просила маменьки не говорить. «Да, она, вроде», – легко согласилась Лиза. «В одежде и не разобрать», – задумчиво сказала Милена, смотря на жопку убегающей. «Вы о чем это?» – заинтересовался Илья. «Да так, о, почти дошли», – захлопала варежками Лиза. «Давайте быстрее, я уже замерзаю. Я, честно говоря, готовил себя ко всякому, но дом Велимудра сумел нас удивить. Ворваться в притон, как у Григория, нам не светило. Нас у дверей встретил молодой широкоплечий парень, одетый в богато расшитую красную рубаху, фиолетовые, на вид вельветовые, штаны и красные же сапоги до колен. Одеждой он смахивал на добра молодца из диснеевской экранизации русской сказки, а повадками как будто копировал английского дворецкого. Вежливо принял у нас верхнюю одежду, тут же отдав ее бесшумно появившимся служанкам, пригласил в гостевую комнату, осведомился о погоде, не хотим ли мы чаю, попросил представиться и только потом спросил о цели визита, после чего скрылся на несколько минут, вернулся и сообщил, что господин профессор Велимудр Звездочет примет вас в своем рабочем кабинете и отточенным движением пригласил следовать за ним. Мы прошли за ним и через широкий коридор попали в большую, хорошо освещенную комнату. Конечно, после рабочего кабинета канцлера, кабинет Велимудра не впечатлял, но я мог сравнивать и с опытом своего мира, поэтому я сразу понял, это рабочее место гения. В основном тут были столы, буквально заваленные чертежами, но было и несколько хитрых механических устройств. В углу чем-то тихонько шипел и тикал бронзовый агрегат, похожий одновременно на самогонный аппарат и часовой механизм из-за трубок и множества шестеренок. Лесенка вела на деревянную платформу под куполом обсерватории, но кроме лесенки все остальное было прикрыто темной тяжелой тканью, и огромные, широкие столы, заваленные свитками, табличками, деталями, чертежами, банками и склянками, горелками, черепами и костями, книгами, камнями и минералами и кто там знает еще чем. Все вместе это вызвало впечатление, как от чудовищного беспорядка, не такое сильное, как в комнате молодой девушки, но тоже впечатляло. «Входите, у меня как раз перерыв, попьем чаю», — вяло махнул нам рукой Велимудр. В отличие от Григория выглядел он как человек, не спавший всю ночь. Длинная борода завязана в узел и упрятана в вязаный чулок, красные глаза, растрепанная рабочая одежда, нечто вроде фартука с множеством карманов, поверх расшитой серебряными звездами рубахи с высоким стоячим воротником, руки и лоб в чем-то ярко-синим, похоже на чернила, только с металлическим бензиновым отливом. Велимудр сидел в середине своего царства упорядоченного хаоса в великолепном кресле, перед низким железным столиком. Вокруг был живописный беспорядок, но сам столик был чист, если не считать хитрого устройства блестящего золотом, установленного в середине стола. Устройство напоминало безделушку для офиса, дорогую безделушку. Внутри хитрого, ажурного, состоящего из нескольких частей золотого ободка, на трех пружинах была подвешена фигурка летящей хищной птички. И эта птичка сейчас беспорядочно металась, как будто попала в ловушку и рвалась на свободу. Волшебник сказал уставшим, но полным затаенной гордости голосом: «Посмотрите на эту красоту. Кто может сказать, что это?» «Поисковик», — с сомнением сказала Лиза, — «только сломанный». «Вовсе нет», — возмутился Велимудр. «Я тебе сейчас покажу». Он вскочил с кресла, подлетел к Лизе, хватая ее за руку. Та ловко вывернулась. Велимудр прикрикнул: «Стой на месте, это не больно, тебе понравится». И, прежде чем кто-то что-то успел сделать, старый чудотворец сунул Лизавете в нос свой указательный палец. Хорошо так засунул, всю верхнюю фалангу. Пошерудил, вызвав у нее забавный всхрюк. А потом, потеряв к ней всякий интерес, повернулся к устройству на столе. Осторожно снял с вычурного ободка маленькую коробочку, напоминающую кормушку для птиц. Птичка затихла, обвиснув на пружинках. Велимудр тщательно промыл снятую детальку в стоящей неподалеку серебряной ванночке, а потом старательно обтер мини-кормушку, побывавшей в Лизе, палец, после чего закрепил детальку на прежнем месте. Птичка снова ожила и рванулась к Лизе. Та, видимо, чего-то такого ожидала, потому что тут же сделала несколько шагов влево-вправо, растолкав нас. Птичка неотступно следила за ней кончиком клюва. «Да перестань, девочка, это разве проверка?» Велимудр снова выглядел воодушевленным. «Все знают, что железо экранирует сродство. Смотри». Волшебник схватил свое устройство, поставил его под столик, а на столик втолкнул Лизу и упал перед ней на колени и запричитал, схватившись за спину: «Ох ты ж ёб твою, богиня-мать, дай здоровья!» Посмотрел на нас недовольно и кивнул под стол, в спину вступила, всю ночь за верстаком корпел. «Ну, гляньте, куда показывает!» Первой сообразила Милена и тоже упала на четвереньки, а за ней и мы с Ильей. Велимудр с кряхтением поднялся и плюхнулся обратно в кресло. Птичка под столом застыла, почти вертикально подняв клювик. «Показывает!» — доложилась Милена. А ведь тут, Велимудр постучал костяшками по массивному столику, полпяди литого железа, да еще и на холодную прокованного. «Быть не может», — восхитилась Лиза, похоже, искренне. «Ладно уж», — довольно улыбнулся Велимудр. «Ты, девочка, слазь со столика, а ты, мальчик, поставь поисковичок обратно на него, только нежно». Пока мы выполняли его пожелания, Велимудр разглагольствовал: «Это, я с уверенностью могу сказать, лучший поисковичок, что только создавался во всем нашем царстве за 100 лет, нет, за ДВ, 300. Я превзошел себя, что очевидным образом подразумевает, что я превзошел и всех живущих волхвов и чародеев. Подумать только, я использовал для этой работы дунганскую корону, берег ее для особого случая, но канцлер был очень настойчив. Ему кажется, что наши с вами вчерашние приключения – только часть масштабного заговора против лицея. В этом есть смысл. Вчера из Великого Устюга уехало не меньше 20 потенциальных шкалеров. Но, если кто-то и в самом деле послал волшебного зверя, чтобы отпугнуть от лицея учеников и продемонстрировать нашу несостоятельность, он добился своего лишь отчасти. Но то, что это существо нам незнакомо». «Незнакомо?» – удивилась Милена. «Не перебивай», – неожиданно грозно рявкнул Велимудр. Поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, и продолжил прежним, лекторским тоном: «Проще всего найти злоумышленника через призванного им волшебного зверя. На существе должен был остаться неизгладимый отпечаток личности. Найти само существо – задача тоже довольно простая, особенно для столь выдающегося чародея, как я. Но что мы видим?» Велимудр, не глядя, протянул руку к ближайшему столу, буквально заваленному всякой всячиной, с ловкостью фокусника извлек из груды разнообразного хлама маленькую малахитовую шкатулочку с золотой застежкой, открыл, показав нам синюю субстанцию, пояснил: «Кровь нашего загадочного противника. Собрал вчера. Нет ничего лучшего для поисковичка, чем кровь, хотя некоторые профаны предпочитают использовать волосы и ногти. Это невероятная, дремучая, позорная некомпетентность. Я уверяю вас, основываясь на 6 опытах, проведенных лично мной, только жидкости организма дают нужный эффект». Говоря это, Велимудр повторил процедуру с настройкой птички. После того, как в тщательно прополощенную в воде кормушку попала крохотная капелька синей крови, золотая птичка снова начала бестолково и хаотически метаться.